смешались вкусы и зрачки в глазах. Поплыли стены, потолок спустился. Я вижу, как ты смотришь на меня. Ну что ж, я не зря побрился. Бутылка кефира, солёнка и буряк. Так классно!